Батальон сутки простоял на ногах в оцеплении, пролежал в засадах и секретах. А результаты оказались плачевными. Пол Экстон не стрелял, не бегал по зоне и никак себя не обнаруживал до глубокой ночи, пребывая неизвестно где. Ночью наблюдательный пост на вершине горы Сатвы засек его сидящим на высоком дереве. Беглец тоже оказался раздетым и безоружным. Высланная штурмовая группа тщательно обследовала территорию, где был замечен черный призрак, как его сразу же окрестили пехотинцы, и ничего не обнаружила. К концу целых суток беспрерывного поиска пришло сообщение от французов, что в их зоне был замечен чернокожий голый человек, который на заре перешел минное поле и пропал, оставив лишь след на росной траве. При этом ограждение из колючей проволоки, уложенное спиралями в пирамиду, оказалось неповрежденным. Генерал Хардман на сей раз сам приехал в расположение батальона Денниза. «Я договорился в объединенном штабе», — невозмутимо сообщил он. «Мы сбагрим эту чертову зону французам». Буквально через 10 часов батальон Денниза погрузился и передислоцировался, обосновавшись в 40 километрах от злополучного места. А еще через пару недель, благополучно закончив вахту, Деннис со своим батальоном отбыл в Штаты на отдых, в полной уверенности, что никогда больше не попадет в Боснию. Отпуск и так был кратким, всего 15 дней, но 6 из них украл Хардман, внезапно вызвав его телеграммой на базу бригады «Форт Лодердейл». Джейсон отдыхал у родителей в пригороде Сан-Франциско. Они перебрались сюда всего 4 года назад из Мемфиса. Переехали по настоянию матери, положившей остаток жизни провести в родных местах и в родном доме. Когда-то давно, полученном по наследству и долго простоявшем в запустении, построил его в 20-х годах прадед Джейсона. По его заказу дом срубили из толстых до полуметра стволов красного дерева, секвойи. Огромный в 3 этажа и П-образной формы, по архитектуре он напоминал европейскую классику. 2 года дом ремонтировали и приводили в порядок, а когда восстановили его первоначальный облик, так захотела мать, оказалось, что он имеет совершенно другой вид. Это было типичное дворянское гнездо средней полосы России. Красное крыльцо, портик с белыми колоннами и чистые бревенчатые стены без всякой обшивки. Мать Джейсона была внучкой белого мигранта русского офицера Михаила Москвитина, дворянина из Костромы. Он осел в Сан-Франциско только потому, что здесь была православная община еще первых русских американцев. Отец же был истинным англо-американцем, предки которого ковбойствовали в Северных Штатах. Всю жизнь он прослужил в береговой охране и вышел в отставку в звании полковник. После европейского вояжа покой в обновленном доме напоминал загустевший мед, сладкий и тягучий. Поэтому телеграмма генерала прозвучала как хлесткий ночной выстрел. Джейсон вылетел во Флориду в тот же день, наскоро простившись с домашними и совершенно не подозревая, какая судьба его ждет. Как всегда, он готовился к худшему. Обстановка в мире в любой момент грозила новой бурей. Хардман сидел в штабе, и по его виду невозможно было понять, какое важное событие произошло, если так экстренно отозвали на базу. Генерал посасывал трубку и блаженствовал под прохладой потолочного вентилятора. «Ничего не спрашивай, Джейсон», — сразу предупредил он. «Сам в полном неведении. Получил приказ подготовить твой батальон к отправке». «А куда?» «Именно мой. Ну ты же в Боснии контролировал зону 2019. У тебя же появлялись там цветочные и черные призраки». «Да, сэр. Но с чем это связано?» Генерал развел руками. «Так в приказе. Эти склеротики в штабе корпуса даже не удосужились выяснить твою фамилию. А куда, можно лишь догадываться. Посмотри, какие они карты прислали.